Глава 26. Это все? Тело ломит, во рту металлический привкус. И только через несколько секунд я понимаю, что привкус не только из-за крови, но и из-за кольца, зажатого между зубами и щекой. Открываю глаза и пытаюсь дернуться. Я прикована к каким-то палкам, установленным под углом. Под спиной простая доска. «Доброе утро, сестренка!» Слышу до боли родной и знакомый голос. Поворачиваю голову на звук. «Кайт!» Тихо шепчу. В горле образуется комок. «Брат!» «Брат, которого я так долго искала, по которому так скучала!» Вот только он в еще более незавидном положении, чем я. Тоже прикован. От его тела тянутся странные трубочки с темной жидкостью. «Я тоже рад тебя видеть», — усмехается. «Хотя на самом деле нет. Ты какого черта тут забыла, Элли?» «Тебя искала». От переизбытка чувств я всхлипываю. «И зачем, позволь, поинтересоваться?» Вопрос буквально пропитан ехидством. «Чтобы сдохнуть вместе?» Я молчу. Вот как объяснить этому придурку? Как показать всю палитру моих переживаний и желание вытянуть его из этой заварушки? В комнате, играющей в параллель, роль темницы — полумрак. Я могу рассмотреть лишь очертания. «Знаешь, что сказал мудак, который тебя притащил напоследок?» Через пару минут Кайт остывает, спрашивает с присущей ему насмешкой и над самим собой, и над всем миром одновременно. Сказал что-то вроде: «Ну, раз твоя сестричка тебя так искала, то пусть порадуется, когда очнется. Правда, недолго радоваться придется». «Надеюсь, и правда недолго», — бормочу я, перекатывая во рту кольцо и пытаясь придумать хоть что-то. «На тот свет захотела?» — хохочет он. «Неужели настолько запарилась меня искать?» «Ты даже не представляешь!» — тяну. Кайт всегда умел заражать своим настроением окружающих. «Нет, я не перестала бояться, не перестала переживать, но теперь хотя бы находила в этом повод для сарказма». «Ты тоже и шейхи, верно?» — спрашивает Кайт. «Иначе зачем ты этим говнюкам?» «Я только недавно узнала, кто они такие», — мрачно выдаю я. «Интересно, если я сейчас, ну, очень громко подумаю, услышит ли Гильям? Сможет ли определить мое местоположение?» «Свою собственную магию применять вообще бессмысленно, я слишком отчетливо чувствую блокаторы в крови. И речь не о том зелье, что дал мне Мэтт. Это куда мощнее». «Я тоже. Прикинь». Кайт опять забавляется, хотя я слышу в его голосе совсем нетипичную хрипотцу. «Столько лет отучился в академии, но ни один из преподавателей даже не затрагивал эту тему». «Как будто ты их слушал». «Слушал, между прочим, обижаешь». «Кайт, как тебя сюда занесло?» «О, это увлекательная история. Рассказывать я ее тебе, конечно, не буду». «Кайт!» — произношу требовательно. «Тебе в подробностях или в общих чертах?» «Времени много, можешь в подробностях». «Ты же уже совершеннолетняя». «За время твоего отсутствия я уже дважды чуть замуж не вышла», — огрызаюсь. «Оу, а ты веселилась вовсю, сестренка. И кто же эти неудачники?» «Сперва был наследник рода Алеров, а потом и второй принц королевства», — выдаю гордо вместе с ироничным смешком. «Неплохо. Хотя, кандидатура Алера мне не очень. Слишком уж мутная семейка. Отец, наверное, аж прыгал от радости. Понятия не имею. Ладно. В подробностях я и правда рассказывать не буду. Кайт вздохнул. Ты теперь птица слишком высокого полета, чтобы с тобой таким делиться. Если в общих чертах... Поймали меня на горяченьком. Развлекался я, как и планировал, но вдруг понял, что мне захреначили блокатор. Как эта баба умудрилась, понятия не имею. Очнулся уже тут. Из тебя резерв выкачивают. О, милая, все куда как сложнее. Не только резерв. С меня еще и слепки снимают. Слепки? Какие слепки? Я бы ответил, да неприлично. Кайт вновь не к месту смеется. А если серьезно, то с моих способностей. Что у тебя вообще за способности? И это спрашивает человек, который знает меня всю свою жизнь. Готова поклясться, что в этот момент Кайт закатил глаза. Боевые чары. У меня к ним особо сильная предрасположенность. И где же твоя предрасположенность теперь? Выдавливаю ехидное. Посмотрю я на тебя, когда тебе по всему телу трубки распихают. В тон отвечает Кайт. И немного погодя. У тебя же есть план? У меня был план, но меня застали врасплох. Про кольцо умалчиваю. Но не потому, что хочу утаить что-то от Кайда. Скорее опасаюсь, что нас могут подслушивать. «Какие радужные перспективы!» — тихо произносит Кайд. «Ник мертв», — сообщаю. Может, вновь не к месту, но считаю важным рассказать. «Туда ему и дорожка». Внезапно со злостью выплевывает он. Это с его легкой руки я тут оказался. Он таким образом долги выплачивал. Он мне сказал, что ты сбежал от меня, что ты не хотел меня больше видеть, потому что я испортила всю твою жизнь. О, ну хоть на это ему мозгов хватило, попытаться удержать тебя в стороне от всего этого дерьма. Может, и не такой уж он мудак. Может. Почти философски выдаю я. Несколько минут мы проводим в тишине. Я знаю, что бы Кайт ни говорил про Ника, тот был ему дорог. Пусть даже расквитался за дружбу таким вот способом. Мне уже до удури надоела эта камера. На ночь меня обычно отцепляют от этих трубок, но чувствую, сегодня мне такой роскоши не светит. Уж прости, что не могу сразу твою задницу из этой заварушки вытащить. Почему-то злюсь. Даже самой себе не могу объяснить, почему. Элли, я очень хреновый старший брат. Мне бы больше подошла роль младшей сестренки. От внезапно серьезного тона Кайда почему-то неуютно. И я об этом знаю. Теперь. О, поздравляю. Хмыкаю уже беззлобно. Вроде такие простые слова, но от них почему-то на какое-то время становится легче. Больше не будешь себя плохо вести? О да, Элли. Куплю себе землю, буду ее вспахивать. И никаких карт, долгов и заварушек. Может, даже жену себе найдешь? Улыбаюсь. Улыбаюсь, несмотря на то, что привязана к деревяшкам, что совершенно не чувствую свою магию, да и само положение у нас крайне незавидное. Трех, уверенно отвечает Кайт, чтобы наверняка. Ты сперва найди одну девушку, которая вытерпит твой дерьмовый характер. Одну уже нашел. Но, слава Канису, она моя сестра. «У меня меньше шансов что-то испортить», — парирует Кайт. Нашу бессмысленную перепалку прерывает лязг с противоположной стороны двери, и мы одновременно затихаем. Дверь со скрипом отворяется, и перед нами предстает туша 2 метра роста. Ну, как туша. Мужчина. Высокий и широкий. «О, очнулась!» Он довольно тонко подмечает невероятное. Особенно с учетом того, что я смотрю на него с любопытством. Он, в свою очередь, скользит по мне заинтересованным взглядом, и до меня запоздало доходит, что кроме нижнего тонкого платья на мне ничего нет. Видимо, меня проверяли на наличие каких-то артефактов. Ха. 3x ха. Я бы правда рассмеялась, хотя бы мысленно, но эта туша двинула на меня. Я приметила и трубочки, вроде тех, что прицеплены к Кайду, и какие-то колбы. Испуганно сжалась. «Алер, ты где, твою ж налево? Если с помощью этого кольца ты и правда можешь определить мое местоположение, то было бы весьма неплохо». «Мужик, я тебе настоятельно рекомендую этого не делать». Кайт, видимо, тоже заметил некую маниакальность в заплывших глазах туши и вмешался. «Отец наложил довольно древние чары. Если попортишь девицу, ему тут же станет известно». Глубокомысленно переспрашивает туша. И потом не менее глубокомысленно добавляет. «А-а-а». «Буч!» Слышу женский голос от двери и перевожу взгляд. И вот честное слово, если бы у меня сохранилась возможность удивляться, то я бы точно удивилась. В дверном проеме стояла Амелия Эдель собственной персоной. «Барон вызывает тебя к себе. Я тут закончу». Я молчу. Не могу и слова выдавить. А вот туша по имени Буч важно кивает, сучает ей в ручки трубочки и выходит из темницы. «А тебя я не знаю», — констатирует Кайт. «Раньше ты почему-то ко мне не заглядывала. Даже жаль». Амелия пронзительно смотрит на меня, будто чего-то ждет. Хоть какой-то реакции. Потом сморгивает и чуть ли не подбегает ко мне. «Ты в порядке?» — поспешно спрашивает она. «Звенят ключи?» «Я думала, что не успеем. После всех блокаторов и восстановления резерва, что я делала днем, эта штука...» Она размахивает трубками. «Тебя бы убило». Я слышу, как звенит замок, как освобождается одна моя рука. Следом вторая. Амелия говорит тихо, но поспешно. «Очень хорошо, что ты взяла с собой кольцо. Очень хорошо», — проговаривает хрипло. «Отец меня сюда всегда порталом доставлял. Я не знаю точного местоположения. Но теперь... теперь все будет хорошо. Хорошо». Слово «хорошо» она повторяет 10x, как заведенная. «Эллен, скажи хоть что-нибудь!» Трясет меня за плечи. «Ты в порядке?» «Да», — отвечаю ошарашенно. Состояние такое, будто меня разделили на 2 части, и одна из них сейчас находится тут, а вторая размышляет. «Значит, Амелия имеет отношение к гильдии Решерш, и сейчас она пытается меня спасти. Так она хорошая или плохая?» «Держи», — сучает мне в руки связку ключей. «У вас 10 минут на то, чтобы всех освободить. Хотя бы трубки снять, чтобы по ним не пустили яд. Я буду отвлекать внимание. И Элиан...» Она пихает мне в руку какой-то бутылек. «Это восстановит твои силы, но потом будет очень больно. И очень долго придется приходить в себя. Ты можешь его не принимать, но тогда... Тогда моя дочка умрет. Умоляю, спаси ее. Этот ключ... Она протягивает мне ключ отдельно от связки. И вторая часть меня, которая в данный момент отвечает за размышления, понимает, этот ключ дался ей с боем. Вряд ли он всегда лежал у нее во внутреннем кармане, вшитом в декольте. В глазах девушки застыли слезы. Этот ключ, с каждой секундой она говорит еще быстрее, от самой дальней темницы. Она там. Спасешь ее? Спасу, отвечаю твердо. В тот же миг перестаю размышлять. Ни время и ни место. Настала пора действовать. 10 минут. Магия будет только у тебя. Ты еще не попробовала этой дряни? Она ведет подбородком в сторону трубочек. Я киваю и иду в сторону Кайда. В то же время откупориваю крышку бутылька и опрокидываю его в себя. Понутру разливается тепло, постепенно с пульсациями. Глубоко вдыхаю, словно насыщаюсь этим теплом, впитываю его в себя. «Попортишь девицу, правда?» Мой голос звучит ровно, хотя я чуть ли не трясущимися руками вставляю ключ в первый замок. «Нет, конечно. Мне кажется, нашему отцу глубоко фиолетово, где ты и с кем, если в брачном договоре нет пункта про девственность». Тоже как ни в чем не бывало, отвечает Кайт, хотя я вижу в его глазах целую палитру эмоций, от удивления до шока. «Ходить можешь?» Справляюсь с третьим замком. «Думаю, да». Четвертый тоже щелкнул, и Кайт срывает с себя все трубочки, ведущие к его телу. За все это время он сильно осунулся и будто постарел. Я только сейчас могу это разглядеть. Трачу буквально несколько секунд на поспешное объятие и передаю брату связку ключей. «Я за девочкой, на тебе все остальные». Он кивает. Чуть ли не впервые в жизни я вижу в глазах брата такую сосредоточенность и серьезность. Мы почти одновременно оказываемся в полутемном коридоре. Кольцо, все еще рискующее провалиться мне в глотку, мешает, а потому я, не задумываясь, надеваю его на палец. По пути примечаю 5 дверей. Видимо, гильдия Решерш не успела сильно разрастись. Пленников не так много, Кайт справится. А мы с дочерью Амелии придем ему на выручку. Подбегаю к самой дальней камере. Тут даже дверь отличается от всех остальных. Она не деревянная, а стальная. Уже более уверенно вставляю ключ в замочную скважину и поворачиваю. Чувствую, как меня пытаются коснуться языки чужой магии, но отмахиваюсь от них с помощью своей. Замираю лишь на мгновение, когда оказываюсь внутри. Эта комната выглядит иначе. Тут много мягких игрушек, фарфоровых кукол, и даже есть кровать. На ней клубочком лежит девочка с длинными светлыми волосами, как и у ее матери. «Милая, вставай!» Я легко трясу ее за плечо. Если я напугаю ребенка, то вряд ли она хоть куда-то со мной пойдет. Вот только девочка никак не реагирует. Я трясу ее чуть сильнее. 0 реакции. Присматриваюсь и замечаю на руке малышки, совсем еще маленькой, 3 лет, браслет с темно-зеленым кристаллом, от которого тянутся все те же злосчастные трубочки. Вырываю их из руки и сдираю кристалл. Почти в тот же момент девочка открывает глаза. «Привет, меня зовут Эмилия. Будем с тобой дружить?» Говорю первое, что приходит в голову. «А меня Аннейс». Она неуверенно улыбается и протягивает мне ладошку. Вроде довольно мужской жест, но в нем столько детской непосредственности, что сжимается сердце. Важно сжимаю ее руку и отвечаю на улыбку. «Сейчас нам с тобой надо будет помочь кое-кому, а потом мы пойдем к маме. Хорошо?» «К маме?» В глазах ребенка читается такая надежда и радость, что я тут же беру ее на руки и выхожу в коридор. За это время Кайт справился с четырьмя камерами, остается еще одна. «Какого?» — раздается с противоположной стороны коридора. Туша по имени Буч спускается по лестнице, я уже вижу его коленки. Долго не думая, запуская в него фаерболом. Он выходит неожиданно мощным, и мужчина тут же кубарем слетает с лестницы, рушится на пол. Раздается подозрительный хруст. Тело замирает с неестественно вывернутыми конечностями. «Этот дядя приносил мне поесть», — тихо произносит Аннейс. «Он упал?» «Милая, а давай поиграем с тобой в игру», — хрипло произношу я, стараясь не думать о том, что произошло. «Ты сейчас крепко-крепко закроешь глаза и досчитаешь. До скольки ты умеешь считать?» «До 100», — спокойно отвечает девочка. «Ей интересно, что я хочу предложить за игру». «Досчитаешь до 100?» — я киваю. «Только считай медленно и старайся не ошибиться». «Тогда ты подаришь мне снежный зефир?» «Договорились». Улыбаюсь, хотя улыбаться мне совсем не хочется. «Давай-ка я вам помогу», — произносит Кайт, подходя со спины. «Ты не против, если я тебя понесу?» Малышка не отвечает, просто спокойно перебирается на руки к моему брату и закрывает глаза. «Где все?» — спрашиваю я. Приходит в себя. «Мне, оказывается, еще повезло». Кайт выглядит мрачно. «Нам стоит расчистить путь. Мы тут как в алхимической колбе. Покажешь всем, чему я тебя учил?» Я молча разминаю пальцы. Для боевых чар пассы играют большую роль. Я бы даже сказала, решающую. Сколько их там? Таких же, как Буч. 3, 5, 10. И они уже ожидают удара. Застать врасплох не получится. Решительно иду вперед, Кайт на солидном расстоянии. Если девочку держали в таких условиях, вряд ли станут рисковать ее жизнью, но с чем боги не шутят? Уж лучше перестраховаться, чем недостраховаться. Чувствую, как по подбородку стекает кровь. Понимаю, что слишком сильно закусила губу. Слышу вскрики и голоса сверху. Внезапный грохот заставляет активировать магический щит. Чувствую, как он съедает часть резерва, но ставлю его вовремя. Почти тут же на нас сыпятся мелкие камни. Где-то в глубине сознания вспыхивает мысль. Всех вывести не удастся. Бросаю на брата один единственный взгляд, но он понимает. Крепко зажимает малышке уши, и я уже могу громко прокричать. «Если у кого-то еще остались силы и желание жить, то даю вам 10 секунд». Продвигаюсь к лестнице. Вместе со щитом, Кайдом и Аннейс. Назад даже не оборачиваюсь, нет времени. Сверху на нас летят чары, самые разные, и слабые, и сильные. Некоторые делают бреши в щите, высасывающим уже львиную долю резерва, но я отбиваюсь. Даже не думаю, как, просто отправляю вперед чары, которые первыми приходят в голову. Стараюсь не обращать внимания ни на вскрики, ни на кубарем скатывающиеся по широкой лестнице тела. Я даже и подумать не могла, как глубоко находится этот подвал. Или мне только так кажется? Периодами позади слышу голос Кайда. Он советует. Ненавязчиво, просто бросает по фразе, и я понимаю, о чем он. «Пузырь. Лекс. Фаер». Я не знаю как, но мы пробираемся наверх. Перед нами... Нет, не драка. Месиво. Кровавое месиво. Даже воздух пахнет сладким металлом и чарами. Пытаюсь оценить обстановку, но вместо меня это делает Кайт, присущий ему манере. Кажется, наши побеждают. «Элли!» Слышу издали и поворачиваюсь на голос, уже слишком знакомый и даже родной. Меня накрывает резкой волной апатии. Я истощена. Полностью. Я уже ничего не слышу. Уже ничего не вижу. Уже ничего не могу. Чувствую только, как заботливо меня придерживают чьи-то руки. И запах. Его запах.